У вас было как минимум трое-четверо суток, чтобы спасти город. Думаю, что если бы вы вмешались в течение недели, как минимум 100 тысяч человек получило шанс выжить. Так почему же вы не вмешались? Задаю я вопрос, который меня самого подогревает все эти дни. Брат требовал не вмешиваться, он умеет находить слова. Опустив голову и постаравшись отвернуться, тяжело заговорил Мацуда. Сначала он говорил те же слова, что звучали из некоторых телевизионных программ, что нельзя расстреливать зараженных, что это живые люди и их надо лечить. А расстрел зараженных на военной базе? Спрашивает Цэ, хмыкнув. Тогда у меня не хватило ума, чтобы задуматься об этом, вздыхает он. После, он пытался объяснить мне, что эти люди обречены и лекарства не существует, что нельзя рисковать и появляться в городе в течение ближайших 5 дней. Почему именно такой срок? Снова помогает мне Сэ. Я не задумывался, качнул он головой. А старшее командование отдавало какие-либо приказы, говорю я. Да, они требовали не вмешиваться, не допускать перехода оружия в руки населения и не стрелять собственно по зараженным. Сейчас я уже понимаю, что это был саботаж с самого верха. Раздувая довольно внушительные бицепсы на руках, рычит он. Ясно, что скажите насчет ядерного удара? Мне известно немногое, единственное, что знаю, часть зарядов была направлена в стратосферу, дабы образовать массированный поток электромагнитного излучения. Брат получил информацию из своих источников, они предупредили его, мои люди и я выполнили его распоряжение, дергает он плечом. Он потихоньку взял под контроль меня и моих людей. Он умелый манипулятор, умеет находить подход к людям. Но к вам не находил десятки лет, замечаю я. Это, я не сразу пришел в себя, сбившись, продолжил Мацуда. Но когда пытался протестовать, он и мой сын убеждали меня в правильности поступков. Я хотел ввести войска в город, но приказы преступные, рыкнула со своего места Юрика. На тот момент я этого не знал, огрызнулся он. Это не оправдание, отерзала Юрика. Стоп, я остановил запись и проверил камеру и звук, все работает. Сейчас продолжим, но прошу вас, Юрика-сан, придержать выкрики. Хорошо, да, коротко ответила она. Хорошо, продолжаем. Включаю я камеру и сажусь. Итак, насколько я понимаю, после вашего рассказа, приблизительно сразу после вспышки, вы были вовлечены в действия вашего брата и людей, что за ним стояли и начали оказывать ему содействие. Верно, выходит, что так, соглашается он, снова играя желваками и вздувая бицепсы. Хорош, каков красавец-то. Тогда перейдем к более насущным вопросам, Миядзаки Акана, что именно вы узнали о его планах и когда? На вторую неделю после вспышки, приблизительно, хмурится Мацуда. Он напомнил мне разговор за неделю до нее, о том, что пытался меня уговорить присоединиться, но я тогда ничего не понял. А если бы прислушался к его словам, то Мия была бы жива. Как трогательно. Снова проворчала Юрика, я не стал оглядываться, и так понятно ее состояние. Тогда мы снова поругались, я думал, что если бы он сказал прямо, что случится, катастрофу можно было бы остановить. Но он сказал, что не знал, что все будет именно так. Он плакал, когда говорил это, я ему поверил в тот момент. Но в какой-то момент, верить ему вы перестали. Обращаю я внимание на оговорку. Да, когда он недомолвками, случайно брошенными фразами, показывал, что знает больше, чем говорит. Но к тому моменту, те офицеры, что не дезертировали, стали слушать его. Да вы и сами все это видели, точнее слышали. Угу, киваю я. День за днем, я становился картонным командиром, свадебным генералом, пробормотал я. Для моих подчиненных, я ушел на вторые роли, мой брат вышел вперед. Он часто собирался с ними вместе, они пили, устраивали совместные м-орги. Ух, шепотом вскрикнула Рика, презрительно усмехнувшись. Сэя же вовсе скорчила такое личико, словно хватанула уксуса. Сначала я не замечал этого, но мой сын, он тоже во всем этом участвовал. Брат говорил, что это возрождает древний самурайский дух, сплачивает. Сплачиватель, тихо, сложив ладошки, в мою сторону шепчет, выдыхает Рика. Итак, что вам известно конкретно? Прикрыв глаза, соглашаясь с ней, прерываю его я. У их организации, некоего тайного общества, был некий проект «Новая эра», так он его называл. Он говорил, что этот проект должен был стереть границы между странами, народами и людьми, открыть новые перспективы к развитию, перезагрузить мир. Ну, в каком-то смысле, границы стереть удалось, тихо вздыхает Сэ. Он и еще несколько человек, должны были войти в новый совет префектуры, а потом всей Японии. Насколько мне известно, он поддерживает связь с бывшим префектом Шинохара и еще неким человеком, кажется, каким-то иностранцем. Иностранцем, переспрашиваю я, пытаясь вспомнить фамилию, которую называл Куда. Возможно, Митчеллу, возможно, согласился Мацуда, пожав плечами. Он консультировался с ними по некоторым вопросам по спутниковому телефону, но этот телефон, где он его хранит, тут же уточняю я. У него их два, хмурится он. Один в его комнате, постоянно включен, в том числе на запись. Пару раз я слышал, как он прослушивает звуковые сообщения, но деталей не слышал, обрывки фраз на английском. Второй он обычно использует передавая моему сыну, используя его как дипломата. Понятно, продолжайте, киваю я. Мы взяли под контроль независимую от внешнего притока ресурсов энергетическую структуру в префектуре. ГЭС, да, мой брат считает нахождение ее в наших руках ключевым активом. Он начал распространять свое влияние на деревни на севере префектуры, примыкающие к горному хребту. Также мы заняли автомобильные и железнодорожные туннели, ведущие вглубь острова. Сначала он объяснял это необходимость закрыть распространение вируса. Теперь же это граница наших владений, так он сказал. Все, что внутри, наши. С другой стороны гор, земли других. Других, переспрашиваю я. Дайме, он говорил, что в будущем Акира станет дайме сначала полуострова Тита, а потом, возможно, и дайме префектуры Айти. Снова играя желваками и вздувая бицепсы, взрыкивает он, мелко, словно дрожа, стуча себя кулаками по бедрам и звякая наручниками. Боливар не вывез бы двоих, вздыхаю я, вот ведь амбиции-то у людей, эксайтера. Дальше, он говорил, что если мы потеряем ГЭС, то мы еще сможем быть независимыми и найти другой источник энергии в префектуре, очистить одну из электростанций, но если потеряем контроль над туннелями, соседи рано или поздно вторгнутся к нам, поэтому их нужно удерживать непременно. Это все? Нет. В его планы входило подчинение выживших. Вторым активом он считал воздушные и морские гавани. Он запланировал организовать зачистку международного аэропорта и несколько выгодных с точки зрения коммуникации деревень. Фудай входила в их число. Это и стало первым камнем преткновения. А как вы взаимодействовали с Кударю? Спрашивает Сэ. Я? Никак. Все необходимые для связи с ним делали мой брат и сын. После того, как Такаги укрепился, они усилили их снабжение оружием. Для этого пришлось открыть старые склады для резервных батальонов, так как на боеспособности вверенных мне частей это практически не сказывалось, я не возражал. Почему? Уточняет Сэ. На тот момент я еще не очень понимал, что происходит, и снова он сжимает челюсти, вздувая волевые бугры, и сопит, злясь на себя, хотя тупым дуболомом я его все же не считаю. После того, как мой брат настоял на том, что Такаги нужно осадить, я отправил роту Иттарику и Имамуры. Мой брат лично его инструктировал. После того, как он перестал выходить на связь, мы с братом поругались в очередной раз, и тогда я уже стал задумываться над тем, что происходит. Мог бы и пораньше, ворчливо заметила Юрика, но было поздно. Закончил он мысль, дернув в ее сторону головой и снова вернувшись к созерцанию носков ботинок. Потом была потеря контроля над ГЭС. Акана требовал, чтобы я немедленно бросил все силы в бой за нее, я был против. Тогда он снова использовал старые склады и вооружил дополнительно людей яшиками и продавил у меня разрешение на то, чтобы бросить в бой дополнительные силы. Его и мои люди умылись кровью. Мы снова с ним ругались. Тогда он сказал, что вся эта кровь из-за того, что я самоустранился от командования, что ему нужна моя компетентность, чтобы снизить потери. Тогда я взялся за дело сам. То есть вы лично организовывали тренировку якудза Такигава яшиками? Уточняю я. Да. Сначала они просто учились обращаться с оружием и нести службу как солдаты. Акира предложил для обучения реальным навыкам стрельбы зачистить агути, и теперь, как я понимаю, приучить их к крови и трупам. Это была одна из идей моего брата. Здорово получилось, признал я. Бились они довольно умело. ТЦ, не хвали его, прошипела Юрика. Продолжайте, сдержав лицо невозмутимым, киваю ему я. Еще одним его распоряжением было вывоз зомби и заморозка некоторых из них. Зачем? Заинтересовался я. И каких? Мне неизвестно. Он говорил, что это для изучения, а насчет каких — разных. Но особенно его интересовали горбуны. Пожиратели, удивленно уточняет Сэ. Я не разбираюсь в этой нечисти, Покачал он головой. Сколько их удалось добыть? Снова спрашиваю я. Кажется, двоих. И несколько странных коконов. Они хранятся в морге Агути. Чья была идея ликвидировать Такаги? Сдержав хмык, продолжаю я допрос. Наверняка Сэй отметит и напомнит. Не знаю, но кажется, Куда уже делал такую попытку. Дергает он плечом. Исполнители, ваши люди. Давлю я, замечая, как Сэй резко подняв голову и уставилась на него. Нет. Планированием занимался только мой брат. А вы? Я планировал захват Тэйси и последующий захват ГЭС. То есть, несмотря на все разногласия, вы продолжали действовать в единой связке со своим братом. Подвожу я итог. Но тем не менее, едва оказались захвачены, пошли на сотрудничество. Почему? Это, я хотел все остановить, все закончить, но не мог и не знал, как подступиться. Я не силен в интригах. Мои люди стали его людьми. Мой сын стал больше его сыном. Меня уважали, но мои приказы исполнялись только если они не противоречили приказам брата. Я не решался убить себя, когда я увидел вас и их. Он кивнул в сторону охотниц. Я понял, что встал не на ту сторону, что мое безволие, тогда, когда я должен был проявить ее, привело к гибели тысяч людей. И каждый последующий поступок в этой парадигме лишь множил число жертв. Поэтому я, Каха, он с болью закашлялся, снова вздув мышцы на руках. Глаза полковника влажно заблестели. Я молча встал, плеснул ему в стаканчик воды, дал выпить. Он пару раз глубоко вздохнул, взял снова себя в руки, кивнул, готовый продолжать. Вы назвали себя трижды предателем. Почему? Вспомнил я. Я предал свою семью, свою страну и своих солдат и офицеров всего три раза. Снова заблестев глазами, пробормотал он. Я не знаю, что замыслил мой брат, в кого он превратил моего сына, но они уже не те люди, ради которых я бы хотел жить. Я понял, киваю я, ощущая малую толику сочувствия к этому запутавшемуся в жизненных перипетиях мужчине, встаю и выключаю камеру. Я планирую устроить в ближайшие сутки операцию по захвату вашего брата, а также взять под контроль территорию военной базы. Вы готовы сотрудничать по этому вопросу? Да. При условии, что вы сохраните жизнь людям, что сложат оружие. Именно это я и планирую. Трупов в этом мире достаточно. И мой сын, его, я не знаю, если он сдастся. Пожимаю я плечами, стараясь не оглядываться на Юрика. Даже если я его не трону, то она вполне может быть и тронет. Я понимаю, произнес он, зажмуриваясь и глубоко вздыхая. Устроим небольшой перерыв, говорю я, взглянув на девчат и взявшись за камеру, начал скидывать на ноутбук запись. Ты планируешь уже выдвинуться завтра? Тихо спрашивает Сэя, встав и подойдя ко мне, взглянув, как медленно на экране заполняется зеленая полоска копирования. Да, войска, что почти взяли Тэйси, сейчас лишились командующего. И как я вижу, весьма дельного, и они, возможно, еще не успели вернуться на базу. Понятно. Я поеду тоже. Миядзаки ответственен за убийство моего отца. Если я не могу быть рядом с тобой и в таких делах, зачем я тогда тебе нужна? Твердо произнесла она. Ты не поняла, я не против, хмыкаю я. Просто, пока я еще не знаю, в каком конкретно виде мы выдвинемся и какие у меня карты на руках будут. Единственное, Эва и Дина, им работы опять будет навалом. А, я поняла, бледно улыбнулась девушка, прижавшись к моему плечу. Тогда я тоже иду, тут же сообщила Саика. Бесспорно, проворчал я, доставая флешку и передавая копию Сэе. Следующие три часа стали плотной работой с картами, естественно бумажными. Полковник методично обрисовал контуры базы и утвержденных им лично патрулей вокруг нее. Также он рассказал, какие собственно силы остались на базе, сколько и чего именно будет нам противостоять, и где что расположено. Описанный им расклад выглядит достаточно плохо для меня, если рассматривать именно непосредственно штурм самой базы. На ней сейчас почти 1000 человек, правда, военных осталось не больше 400 человек. Из них половина – это технический состав, обслуживавший вертолеты, машины и вооружение. Еще сотня – это непосредственно охрана военной базы и сменные партии, занимающиеся охраной туннелей. Ну и, конечно же, раненые, их тоже немало. Сама база находится на западе полуострова Тита, в ущелье неподалеку от побережья. От прямого наблюдения с моря она прикрыта горами высотой до километра. Северо-восточнее, собственно, начинается горный хребет, который ветвится на еще два, большой, отделяющий полуостров от центрального острова Хансю, и малый, рассекающий, собственно, саму префектуру пополам на северную и южную. Деревня Фудай находится пусть и не в центре, но в самом удобном и ближайшем месте для преодоления этого горного хребта. Севернее Фудай расположился Тэйси и ГЭС в 60 километрах. Военная база же находится аж в 135 километрах, если считать по прямой, как птица летит. Но если учитывать дороги, то более 160, и это на крохотном клочке суши. Таканосу, столица префектуры Тита, собственно тот самый город, в котором начались мои приключения. Судя по моим скромным воспоминаниям географии Японии, отсутствующим по сути, этот город в моем мире не существовал, как и префектура, в которой он находится. Да и по размеру регион великоват, хотя утверждать не могу. В общем же, сама префектура некогда входила в префектуру Айти со столицей в Нагое, а это огромный город с населением в 2 с лишним миллиона человек, когда-то, и он, северо-западнее того самого туннеля, что держит сейчас Миядзаки, меньше чем в 20 километрах от него. Город на востоке, тоже входивший в префектуру, это Минамитита, с населением всего чуть больше 40 тысяч человек. Из-за гор, дорога до него, 110 км, и он расположился не просто на восточном побережье, а на цельном острове, соединенным с полуостровом километровым мостом. О выживших оттуда практически ничего не известно, только о тех, что смогли в первый день сбежать по мосту к аэропорту, потом его перекрыли таки блоком. Ну а город Тита, первая столица префектуры, с населением около 90 тысяч, не считая естественно пригороды, на западе, неподалеку от военной базы, в 102 и в 8 от самой базы. И естественно там помощи военные, гражданскому населению, тоже не оказывали, если не считать некоторых якудза. Но в городе что-то пошло не так, выживших в нем, минимум. По словам опять же Мацуда, резня, что там началась, не дала и шанса людям выбраться из него. Учитывая еще, что военные никого к себе не пускали и даже более того их самих вспышка заметно так выкосила. Собственно в один из коротких перерывов, при работе с картой, я решил заняться географией Японии чуть более подробно, о чем и сказал радостно сверкнувший глазками Сэя. Идея стать моим преподавателем ее зажгла, как впрочем и меня, КХМ. Хотя, если в будущем меня закинет в очередной из вариантов аниме мира, то и в самом деле пригодится. В общем, полковник выложился на полную, раскрыв нам множество нюансов патрулей вокруг базы и вплоть до города. Поблизости от базы есть несколько небольших деревень с населением чуть больше 5000 в общем, и их главы, в целом, на стороне Миядзаки, а их люди участвуют в наблюдениях за дорогой и дежурствах на некоторых блоках. Такаги привлек на свою сторону значительную часть выживших, больше 2/3, оставшихся в префектуре и нам известных. После его смерти они находятся в подвешенном состоянии, не решаясь пока выступить на стороне Юрика, но и также не желая присоединиться к Миядзаки, и как только станет понятно его шаткое состояние, свой выбор они таки сделают. Главное, чтобы не пошатнулась Юрика. Когда мы закончили, а Мацуда увели, я заметил, как холодное выражение на лице Юрика сменилось разочарованием. Она, поджав губы, проводила его взглядом и отошла, отдавая распоряжение своим людям. Я же, тихо переговариваясь с девушками, предложил обсудить наше завтрашнее выдвижение в сторону города Тита. Сложил изрисованные пометками карты. Тем временем ее секретари выпорхнули из классной комнаты, умчав выполнять приказы. Закончив с делами, она подошла к нам и, вздохнув, произнесла: «Это был тяжелый и познавательный день, я узнала, какими безвольными, глупыми, жестокими и ничтожными бывают люди, и к чему это может привести. Спасибо, что помогаешь нам. Пожалуйста», — покладисто отозвался я, поглядев на нее. «Если будет нужна помощь, просто сообщи, хорошо? Жаль, я не смогу присутствовать лично, боюсь, если бросить все и поехать, то...» Вздыхает она снова и, взглянув на Сэю, произнесла с легкой тревогой, видимо, то, из-за чего и подошла: «Она ведь отправится с тобой туда, береги ее, пожалуйста». «Само собой, соглашаюсь я. Все будет хорошо, мама», — тихо добавляет девушка. «Ладно, кажется, со срочными делами на сегодня мы разобрались», — кивает Юрика и, развернувшись, стремительно удаляется. «Волнуется», — коротко прокомментировал Рика. «Еще бы», — пробормотал я. Мы вышли из школы и, погрузившись в Хамви, отправились домой. Хотел оставить рядом с Юрика одну из охотниц, но Сэя убедила меня, что лучше поручить это одному из подручных ее отца, потому что в ином случае это будет выглядеть так, что я беру ее под контроль, а это может не понравиться некоторым, хаем, к Короче, некоторым это может не понравиться. Слишком уж они приметные. Айви завтра предстоит море работы. Лучше всего будет, если к ней она подойдет отдохнувшей. Едва вернулись домой, тут же встретил Рэй, Хисаши и Кату. Парни ограничились дружеским рукопожатием и похлопываниями по плечу. Рэй же, вызывая ревнивые взгляды у Саи и Саика, а также у Хисаши, пару секунд счастливо повизгивая, повисела у меня на шее. Пару раз врезала мне раскрытой ладонью между лопаток, норовя, кажется, выбить позвонок, и попыталась костяшкой среднего пальца натереть мне темечко. «Отстань от него!» — не выдержала Саика, грозно на нее сверкнув синими лазерами. «У тебя есть свой парень, точно!» — кивает Сая, мило раздувая щеки. «Точно!» — закусывает нижнюю губу в волнении Хисаши и взвизгивает, как девчонка, когда Рика, подкравшись к нему сзади, хватает его обеими руками за шею, прижимаясь грудью к спине. «Точно, пока он у тебя еще есть, да, Хисаши?» воркует она, щекоча его шею кончиками пальцев и влажно дыша в ухо. «Отстань от него!» Забыв про меня, мгновенно краснеет Рэй, бросаясь к своему парню и отпихивая от него хихикающую Рику. «Да я же пошутила!» фыркает снайперша, уворачиваясь от ее щипков. «А я не шучу, шатаконщица, знаю я тебя!» Сверкая глазками, гоняет ее по прихожей Рэй. «Шумные вы!» пробормотала Сая, ухмыльнувшись и схватив меня за локоть, поволокла в столовую. «Ужинать будем, так ничего не готовили же», хмыкает Саика, хватаясь за мой локоть с другой стороны. «Я готовила», радостно вопит Рэй, пытаясь мимо нас прорваться к кухне. «Рис, и», не пропуская ее, оглядывается Саика. «И рис», гордо заявляет девушка, добавляя сконфуженно. «Только гарнир мой конек, зато я приготовила много риса. Вот, хорошо, когда не стреляют», тихо пробормотал я, плюхаясь на диван и глядя на засуетившуюся у плиты парочку. «Устал?» — присаживается рядом Сая. «Немного, кстати, вот две новые девушки, охотницы», — спохватываюсь я, киваю на зашедших в столовую вместе с остальными охотницами Аманду и Ингрид. «Так, не блондинки?» — тут же отмечает Сая, заставляя Саика оглянуться. «И глаза не голубые», — замечает та тихо. «Высокая и брюнетка Аманда — это охотница-прорыв», говорю я, кивая на девушку, уже переодевшуюся в цивильное, на ней длинная, синяя, плиссированная юбка и обычная черная футболка, обтягивающая худощавое девичье тело. Я тут же оценил свой фетиш, единичка, главное, что есть, что оценить. «Привет», помахала она рукой, представляясь девчатам. А вторая, у которой голова горит, Ингрид, контролер, говорю я, кивая на вторую девушку, с трудом отводя от нее взгляд. А тут другой мой фетиш. Она в обычных, бежевых шортиках и белой майке, пусть и не обтягивающей, но учитывая рост в 1,5 метра, очаровательное личико и идеальные для такой малышки пропорции между попкой, талией и грудью, пусть и тоже единичка. В общем, я на нее начал пялиться, как пялюсь периодически на Саю, постоянно, что поделать, нравятся такие, правда и не только такие, хм. Но главное, Сая, Саика и Шизука, взглянувшие на меня в этот момент, следом за Диной, сразу каким-то образом просекли моменты и среагировали мгновенно, правда несколько по-разному, судя по прищурившимся глазкам. «Ума не приложу, как они это делают, рыжая, огонь!» пробормотала Сая. «Ох!» тут же просекла Саика. «Такая миленькая!» восхитилась Шизука, радостно улыбнувшись. «Ингрид, иди сюда!» позвала ее Дина, пытаясь закрыть ее собой. «Опасная!» определила малышка, а Саика сурово кивнула, бросив руку на рукоять меча. «Как там ее, чего, Ингрид?» С улыбкой ангелочка заявила та и с интересом, посмотрев на девчат, произнесла: «Приятно познакомиться, а вы все такие красивые, здорово, милашка!» Разглядывая ее, пробормотал Рика, тоже пустив слюни. «Ин что-то там», сделала заключение Сая шепотом, даже не сделав попытку выговорить ее имя и надувшись, обозначила лидерство, смело прижавшись и положив голову мне на грудь. «Да ладно тебе», с улыбкой, погладил я ее по волосам, подмигнув немного покрасневшей и возмущенно цыкнувшей Саика. «Рика, пару дней тебе придется потерпеть». «Ты ее за пару дней, а?» «Поняла», вскинулась была Сая, но фыркнув с силой щипнула меня за бок. «Ой, еще раз этого обломщика», фыркнула заметившая Рика и плюхнулась рядом. «Но в самом деле, такая куколка, на тебя, кстати, похожа, а?» «Хе-хе-хе», захихикала Сая, довольная погладившая место щипка. Строгие взгляды Дины не особо помогли и никого от Ингрид не отпугнули. Вскоре все уже болтали со всеми. На плите что-то позвякивало, булькало и перемешивалось. а в воздухе появился запах поджариваемых яиц и чего-то рыбного. Ужин плавно перетек в обсуждение сложившейся ситуации с военной базой, что затянулось до полуночи. Выработав некоторый план действий для охотниц, я дождался прихода новой пятерки карт, прежде чем отправиться спать, хотя глаза уже стали отчаянно слипаться, а голова перестала работать сколько-нибудь эффективно. Расклад на руке вышел таким: оператор Дельты, гоблин-воин, терминатор и две карты заданий. Сразу проверил, что именно за задания пришли. Все же месяц почти закончился, новых скорее всего не будет. Задание: материализовать 3 предмета, оружие, снаряжение и прочее. Награда: в течение недели после завершения задания можно материализовать ежедневно по одному предмету из любой карты материализации в резерве, кроме ресурсных. Провал задания: одну неделю карты материализации не действуют. Задание: скрафтить карту преобразования не ниже необычной. Награда: редкий пак преобразований. Провал задания: преобразования действуют 1 час максимум, в течение 3 дней. Несмотря на состояние мозга, ему хватило связи между синапсами, чтобы понять, что задания, во-первых, полезные, во-вторых, злые по штрафам. А учитывая планируемое предприятие, в общем, я сбросил обе карты на конец колоды, вытянув пару новых из пула. Ресурсов на крафт у меня в обрез, придется подумать, что именно крафтить. А для материализации придется подождать еще и момента поспокойнее. Взамен я вытянул Алину и Джаггернаута МК-8, в случае чего, как огневая поддержка, Алина с плазменным пистолетом, думаю, пригодится. Ну а преобразование с трехствольным крупнокалиберным пулеметом, если придется штурмовать или отступать с боем, пригодится тоже. К сожалению, едва я добрался до постели, то вырубился до самого утра. Сэ, каким-то образом, отбила себе право ночевать со мной. Ну и наконец-то третий самый длинный день в моей жизни закончился. Глава 87. Военная база. День 117. Сэ, прижавшись ко мне спиной, тихонько плачет. От ее всхлипывания, собственно, я и проснулся. Первые несколько секунд не мог сообразить, что происходит. Осторожно приподнялся на локте, заглянул ей в лицо. Как оказалось, плачет она во сне, тихонько что-то бормочет, тяжко и плаксиво вздыхая. Щеки и нос мокрые от слез. В комнате едва рассвело, утро раннее, в принципе, пора вставать. Но это я выспался, а ей еще можно и полежать. Что именно ей снится, вариантов не особо много. Как она внешне не крепится и не хорохорится, но она только что потеряла отца и чуть не потеряла мать. Ну и я еще головой рискую, тоже радости ей наверняка не добавляет. Подул на заплаканное и трогательно несчастное личико, протер пальцем влажную щечку и нос, проведя им до приоткрывшихся губ. Нашел платочек на прикроватной тумбочке, вытер личико уже им. Снова подул ей на нос, тихонько проводя подушечками пальцев по щеке. Она глубоко вздохнула, дернулась порывисто. Кошмар или просто плохой сон прервался или изменился. Я еще пару минут понаблюдал за тем, как плавно меняется ее дыхание на глубокое и спокойное. Вот и хорошо. Поцеловал девушку в шею, погладил торчащие бугорки сосков под шелком белой ночнушки и, накинув на нее одеяло, все же выполз из теплой постели. Организм восстановился, настроение между мрачной решимостью и удовлетворением. Еще немного и Миядзаки я раздавлю. Повезло, что взяли именно Мацуда. Если бы был кто-то иной, возни было бы еще на неделю, если не две. Причем с риском словить пулю как для меня, так и для множества других людей. Общие наши потери только убитыми под сотню, а еще тяжелые раненые продолжают умирать. Суки, какие же они все-таки суки. Умылся и спустился вниз. Хисаши сидит на ступеньках лестницы, отчаянно зевая, замычав и прикрыв рот, кивнул мне, приветствуя. Я хлопнул его по плечу. Они с Рейясами дежурили сегодня по очереди всю ночь. Тащить их с собой на военную базу я не хочу. Правда, если будут настаивать, то пригодятся все же. Дежурить и там кому-то придется, хех. Становлюсь циничным эксплуататором. Призвал гоблина-воина, в гараже вооружил его китайский маг, выдал патроны и магазины. Потеряет, не жалко, а пока настрела и износа большого нет, машинка все же довольно приличная. Была бы группа гоблинов сейчас полная, можно было бы их применить как полноценный отряд для ложного штурма, если придется шуметь, но и так, работа ему найдется. Перетряхнул инвентарь, попутно прикидывая, что именно мне пригодится. Так как обстановку там своими глазами я еще не видел, пригодится может, все. На всякий случай раскидал все полезные, а чем вспомнил, по ячейкам инвентаря. Вроде бы у меня их теперь 10, а уже все равно не хватает. Алину, вроде как седьмое место есть, решил не тянуть и призвал сразу. Она появилась тут же, в гараже. Обнялись, пока выдавал ей оружие, уже привычную ей тип 64 и магазины с патронами, рассказал в двух словах результаты боя, в котором она погибла и что происходило ночью и днем. Она не выглядит уж слишком переживающей по поводу своей смерти, стоицизм и фатализм в одном флаконе, жуткий коктейль, но действенный. Девушка ушла в свою комнату, переодеваться и попутно будить охотниц. Я же немного помедитировал и погонял чакру, контроль идет очень туго, но если все продолжится с той же скоростью, то может через годик, я уже смогу начать тренироваться выдыхать огонь. Потихоньку дом просыпается. Девушки засновали по ванным комнатам. Саика, проспавшая тренировку, взялась за готовку, виновато посмотрев на меня, когда я появился на кухне. Пришлось успокоить ее парой крепких поцелуев и не менее крепких сжатий ладоней на ее ягодицах. Эх, из-за всей этой стрельбы и взрывов, я никак не могу перейти к завершению тренировки с ее попой и началу главного поединка. Перед завтраком заглянул Иксея. Девушка выглядит собранной и серьезной. Следов слез на личике не видно, немного воспалены веки, но учитывая бессонную ночь до этого, неудивительно. Но в целом, состояние у нее рабочее. Но это опять же маска, внутри у нее все еще буря, но тут просто нужно время. Ну а сразу после завтрака группа начала готовиться к выезду. Причем Рэй дала понять, что она едет тоже. Хисаши выглядит довольно невозмутимо сонно, но одну, да со мной, он ее точно не отпустит. Впрочем, подремать он и по дороге может, 4 часа, я думаю, минимум у нас будет. Душно только. В принципе, все, что нужно было обсудить, мы обсудили еще вчера вечером как с Мацуда, так и уже в тесном кругу нашей группы. Потому действовать начали спокойно и размеренно. Последнее, контрольное совещание перед выездом, мы проведем уже вместе с Юрика, где уточним, сколько сил она сможет выделить нам в поддержку, контролировать и штурмовать в долгую, если придется, военную базу силами моей группы. Это все же несколько, не мне одному это надо в общем, а в успехе я не сомневаюсь. Все, что надо, у меня для победы есть. Юрика, в сопровождении двух девушек и парня, похоже, это ее костяк секретарей, встретилась с нами на первом этаже школы. Она в деловом костюме, брюки и пиджак, белая блузка, бизнес-леди стиль. Лицо опять бледное, взгляд усталый и снова красные веки и белки глаз. Я невольно бросаю взгляд на Саю, в этом они тоже похожи. На совещание с ней отправился вместе с Саей, Саикой и Эвой. Остальные готовят машину и припасы к выезду. Если все пойдет как надо, мы там задержимся на несколько дней, если пойдет хуже, неделю или две. Садитесь, кивает она нам на стулья, проходя к своему креслу и несколько заторможенно садясь в кресло. Спасибо, говорю я вежливо, пристраиваясь ближе к столу, рассадив своих девчат, замечая на себе цепкие взгляды двух девчонок и парня-секретаря. Итак, вы собираетесь выдвинуться прямо сейчас? Не спросила, а скорее заметила Юрика. Верно, киваю я. Я немного беспокоюсь, вы отправитесь прямо в логово врага и... Замявшись, она смотрела на меня, но ее глаза, на короткое мгновение перебегающие на дочь, довольно много говорили о причине ее переживаний. И сегодня мне не кажется эта мысль такой уж. Я понимаю, начал было я, но Сая, положив мне ладонь на колено, остановила. Мы справимся. Твердо посмотрев на мать и сжав пальчиками мою коленку, сказала она. Ты уверен? Дернув бровью, но уставившись в глаза мне, спросила Юрика. Да, если действовать, то сейчас. Ох, щекотно, не дави, шепотом сказал я, немного наклонившись к Сае. Их армия, уф, она в разных местах, рассредоточена по префектуре. У нас около суток, может двое, прежде чем они снова укрепятся. Наверняка некоторые подразделения в спешке возвращаются назад. Но новых планов обороны базы у них еще нет, а нынешние, у меня на руках. Я понимаю, но это все же очень опасно, вздохнула она. ГМ, кого-то это мне напоминает. Я уставился на Сою, сравнивая их снова, невольно улыбнувшись. Она, заметив мой взгляд, дернула плечом, сверкнула глазками и, строго прищурившись, взяла себя за подбородок. Это в самом деле очень опасно, согласилась малышка, глядя мне в глаза. Но этот риск я считаю оправданным. Лучше рискнуть, когда противник ослаблен поражением, чем когда он восстановился после него. Все верно, согласился я, прикусив губу и сдержав улыбку. К тому же, это не тот риск, когда ты куда-то лезешь в одиночку, безжалостно припечатала она. КХМ, Кашлянув напомнила о себе Юрика, дернув уголками губ. «Думаю, я поняла. Тогда перейдем к главному вопросу. Чем я могу вам помочь? Мы долго вчера совещались», — киваю я. «Агути, поселок возле военной базы, зачищен военными и они его контролируют. Мацуда составил примерную схему патрулей и постов вокруг него. Проскочить на машине через него, незаметно, не выйдет. Ты хочешь захватить целый поселок?» — вскинула брови Юрика. «Это план С. В случае, если проблему не удастся решить в ближайшие сутки, то поселок станет ХМ, местом, в котором мы будем обозначать намерение его захватить. Обозначать, если даже Эва не сможет проникнуть на военную базу, а такой вариант есть, они могут подготовиться к встрече с невидимкой, а вариант быстрого штурма не сработает», поясняю я, невольно улыбнувшись на вытянувшиеся лица секретарей, «то мы дадим им уверенность, что собираемся захватить плацдарм для атаки самой базы». «Ясно», сдержанно кивает Юрика. Зрачки у нее расширились, оценила дерзость. «На этот случай понадобится маневровая группа на внедорожниках, с пулеметами и стрелковым оружием. Машин 5, я думаю, хватит», продолжаю я. «Эту группу вам в любом случае нужно сформировать в ближайшие сутки. На случай, если ты достигнешь успеха с планом Айлип», бледно улыбается она. «Да, контролировать всю территорию моих сил не хватит», киваю я. «Думаю, у нас есть возможность с этим справиться», соглашается она и, взглянув на секретарей, что застыли по стойке смирно у стеночки, так и не сев, так как стульев больше нет, выбрала девушку с зелеными волосами и короткой стрижкой под мальчика. «Подготовь записку с расчетом необходимого количества топлива, продовольствия, воды и боеприпасов примерно от 25 до 100 человек на трое суток и поездку, 400 километров». «Поняла», кивнув. Девушка выскочила из кабинета. «Я бы не хотел устраивать долгие бадания с Миядзаки», говорю я, было бросив взгляд ей вслед и тут же получив тычок по ребрам с двух сторон от Саи и Саика, больно, уф. «Поэтому буду стараться реализовать вариант более быстрый. Что понадобится еще? Устойчивая связь с Фудай. Машины-ретрансляторы должны быть выдвинуты максимально далеко в западную часть префектуры. Пусть продолжают транслировать запись вашей речи, копию допроса Мацуда. Сэя вам отдала? Да. Вот, подготовьте новую звуковую дорожку, приплюсуем ее и запись Куда. Из офицеров многие в курсе, как звучит его голос, а полностью связь они не отключат, некоторые узнают скорее всего». «Понятно», снова кивает она. «Ясуки, займись». «Понял», бросил парень, выходя из комнаты, оставляя меня в окружении девушек и женщин. «Ну и ХМ, транспорт и людей для занятия освобожденной территории, заканчиваю я». «Не слишком поспешно?» – нахмурилась она. «Нет, в любом случае, я планирую справиться в ближайшие несколько дней, а за сутки или двое подготовить вряд ли успеете, раньше начнете, быстрее возьмем под контроль», – твердо говорю я. «Мы тратим еще около получаса на утрясание всяких мелочей». Юрика дотошно задает уточняющие вопросы, пытаясь скрыть за ними явное беспокойство за Саю. «Естественно, всего я не учел, это невозможно, но шансы на успех довольно велики». Заканчивая, она встает, обнимается ее и долго, печально стоит, прижимая ее к себе. «Если с ней что-нибудь случится», — говорит она мне, взглянув глазами полными тревоги и печали, — «все со мной будет в порядке», — говорит Сэя, выбравшись из объятия и взяв ее ладони в свои. «Вот увидишь». «Да, надеюсь», — кивает она, обратив свой взор на нее. «Ну, мама, ты чего?» — в некоторой растерянности шепотом спрашивает Сэя. «Просто материнская слабость, ничего страшного», несколько натянуто улыбнулась она. «Идите». Уже когда мы спускаемся по школьной лестнице вниз, Сэ, ступая на ступеньку позади меня, держась за мой локоть, наклонившись, шепнула доверительно. «Никогда ее такой уязвимой не видела. Она потеряла мужа и боится потерять и тебя», произношу я очевидные вещи, учитывая, что мы не на прогулку едем. «Да, но, даже после вспышки, она была более уверенной в себе», вздохнула она. «Тогда она сама еще не встала на краю смерти. Тогда ее муж был рядом и поддерживал ее. У нее была надежда, что ты жива, и еще не было страха и боли потерь. Теперь она их не просто знает, она почти ощутила собственную смерть и знает, каково это, терять близких. Это страх, Сэя», поделился я своими наблюдениями. «Страх за тебя и страх остаться одной». «Понятно». «Одной, да, ой», пробормотала девушка, задумавшись и тут же запнувшись на последние ступеньки, почти повисла у меня на руке. чуть ногу не подвернула. «Осторожнее», — говорю я со смешком, развернувшись и подхватив ее за талию, ставлю на пол. «Ножки беречь надо, они у тебя маленькие». К нашему возвращению машину подготовили к выезду. К кормехамве, на жесткую сцепку, подцепили кроссовер Nissan X-Trail, свеженькая машинка для этого мира, первая серия еще. Матово-черная машина пригодится, когда мы доберемся до городка Тита неподалеку от военной базы. Сам город наполнен зомби, в нем проживало более 90 тысяч человек, не считая пригородов. Тот самый Агути, зачищенный противником, всего в 6 километрах от него. Этот город и станет нашей временной базой, точнее наиболее выгодная его окраина, юго-западная, западная или северо-западная, определимся уже ближе к месту. Причина, почему именно там, проста. Патруль военных попал под атаку плевуна и убийцы на южной окраине города, скоординированной. Около месяца тому назад потеряли 2 человек из 3, машина была обыкновенный пикап, забирали по дороге всякое полезное барахло из магазинов на окраине города. Поэтому контролируют город теперь только с воздуха и блоком со стороны Агути. Сейчас немножко подчищена только северо-восточная окраина, да и то вокруг ас столько. Еще деревенские жители аккуратно обносят окраины восточной части города, благо стволов и патронов военные им подкинули, а за мародерку предъявить некому. Собственно, благодаря отсюда мы составили относительно дельный маршрут, Эва поедет впереди нас на мотоцикле. Благо она уже привыкла к этому виду транспорта, наверняка если отключить подавитель эмоций, потихонечку начнет и лихачить. Все, вроде ничего не забыли, пробегая по списку, говорит Сэя, после проверки взятых в дорогу припасов. Хорошо, Рэй, Хисаши, Ката, если вы хотите остаться, то это последний шанс, говорю я, взглянув на троицу. Не смешно, бурчит Рэй, полезая внутрь хамви и полностью игнорируя мои слова. Все нормально, показывает Ката большой палец и забирается внутрь тоже. Хисаши молча пожимает плечами и лезет в машину следом за ними. Я перевожу взгляд на моих последовательниц и кандидаток. Не успеваю дать команду грузиться, как едко вставляет Рика. А нас никто не спрашивает. И усмехнувшись, также лезет внутрь. Верно, вздыхаю я, тоже усмехаясь и взглянув на Сэю, взмахиваю рукой. В машину и на нее, выдвигаемся. А нас и не надо, улыбается она хитро, ныряя на переднее сиденье рядом с Шизукой. И мы выезжаем, впереди, на мотоцикле несется Эва, пока еще не ныряя в невидимость. Проезжаем мимо того, что осталось от горного лагеря, артиллерия развалила все маломальские постройки, стоянка выгорела, многие деревья вокруг тоже обгорели или посечены осколками, грустно. Мы притормаживаем, Эва же наоборот, отрывается вперед, разведая маршрут на предмет засад. Дина контролирует переднюю полусферу по ходу машины, обшаривая умным прицелом окрестности, в особенности места для засад, и заодно поглядывает за небом. Остальные девушки также бдят, наблюдают и настороже. Дорога проходит в относительно спокойной обстановке. Первые полсотни километров мы проезжаем буквально за час. Все, далее уже территория, на которой у нас практически нету союзников. Слева тянется естественно недействующая линия железной дороги, вроде бы даже скоростная. Прямого пути из Токоносу до Нагои нет, железнодорожная ветка идет в сторону Минамитита и уже вдоль океана, обходя снизившиеся горы по восточному побережью полуострова, тянется наискосок к железнодорожному туннелю. От Титы прямое сообщение только до Токоносу. Глотая километр дороги за километром, я получаю все новые извещения о срочных заданиях с бедствиями. Как только город оказывается полностью в моем радиусе, общее их число переваливает за 20. Вот что значит не прореживать зомби и не уничтожать пожирателей и бедствий в течение 3 месяцев. У некоторых заданий сроки уже подходят к концу, у других, только все началось. Похоже, я тут немного задержусь, если управимся быстро. Попутно размышляю о том, что происходило в этом городе, Тита. Казалось бы, военные находились от него в 8 километрах. Возможные помощи и спасения были так близки, но они не пришли. Более того, людям изо всех сил не давали шанса спастись, обрекая десятки тысяч на гибель. Полиция Тита, по словам Мацуда, в первые дни действовала аналогично полиции Токоносу, блокировала мосты и вокзалы. Аэропорт был довольно далеко по местным меркам, как большой, так и легкомоторной авиации в частности. В морском порту собралось несколько десятков тысяч человек, невооруженных, неорганизованных и паникующих. Закончилось это тем, что порт стал одним из очагов заражения после первой волны вспышки. Военные сидели тише воды, ниже травы. Занимались своими делами и люди были предоставлены сами себе. Полиция приказала долго жить на вторые-третьи сутки. Вскоре, люди разбились на отдельные анклавы выживших по всему городу, и эти пятна, с каждым днем исчезали. Те, кто ждал помощи от армии, заперевшись дома, естественно, не дождались ничего. Немногие, бежавшие пешком, на велосипедах и мотоциклах, а также проскочившие на машинах по полям и горам, смогли добраться до деревень. Их было несравнимо меньше, чем людей из Токоносу и его окрестностей. Конечно, через недели-полторы кошмары Миядзаки вытащил часть людей из города, выступая спасителем для них, собирая себе будущую челядь, но спасенных было немного, очень немного. Казалось бы, и для военных, такое соседство должно было стать угрозой. 8 километров до города с населением почти в 100 тысяч, 2 до поселка с населением намного более скромным, но все же, а они позволили очагу вырасти и закрепиться. Зомби должны были бы идти на шум вертолетов, на запахи людей, а чуют они их в самом деле хорошо. А когда началась зачистка Агути и тренировка боевиков якудзы Ашиками и Такигавы, то и на звуки стрельбы, вопли крикунов в Агути. Ответ крайне прост. На помощь им пришла местность, так же как и с людьми. Титат Агути отделен небольшим ущельем, глубиной всего около 5 метров в среднем и в самой глубокой части, где оно выходит на побережье, аж около 15. По ширине от 5 в среднем, до 20 метров у побережья. А по дну ущелья течет быстрая горная речка, едва по колено глубиной во время дождей и мелеющая в жару или засуху до ручья, и отвесные каменные стены. В общем, естественный ров с водой, только пираний или крокодилов для утилизации трупов не хватало. Упавшие с высоты 5 метров зомби попадали в бурный речной поток, ломали руки и ноги о камни и выбраться наверх просто не могли. Попасть в Агути со стороны Тита невозможно, только объехав его со стороны Токоносу. А на такие обходные маневры мозгов мертвецов не хватило. Мосты блокировали, у парочки наиболее опасных и трудноконтролируемых, подорвали пролеты. Колючая проволока под напряжением заставила зомби держаться подальше от них, а мелкие мосты, выходящие к горным и рыбацким деревушкам севернее Тита, просто контролировали наблюдателями и постоянными обходами местных жителей, отстреливая и иногда даже отлавливая зомби-путешественников. Но главное, два крайних к побережью моста не контролировалось вовсе, далеко от города и близко к воде, зомби такое не любит. Это сыграет уже на руку мне. Мы съезжаем с шоссе на проселочные дороги, которые обильно ветвятся к побережью, к небольшим фермам, крохотным деревенькам, туристическим и курортным зонам. Оставшуюся часть пути мы движемся в 4 раза дольше. Делаем частые остановки, ожидая сообщения от Эвы, что дорога свободна, и снова пускаемся в путь. Я все время ожидаю проблем, появления вертолетов, вражеского дозора или хотя бы машину местных. Но нам удается просочиться до южных окраин города, так и не встретив никого по пути. Поверить не могу, доехали, озвучивает мои мысли Рика, глядя на появившиеся вдали высотки. Сейчас еще искать, где остановимся и развернем базу, урезонивает ее Сэя. А я была в Тита лет 5 назад, наклонившись вперед с заднего сиденья, сообщает Рэй. Тут фарфоровый завод есть. Или был. Он и сейчас есть, просто не работает, проворчала Сэя, будучи штурманом. Она всю дорогу отмечала наш путь на карте, внося пометки. Так, сейчас встанем где-нибудь в кустиках. Принимаю я решение. Отцепим машину, я, Эва и Хаэм и Вильма, попробуем посмотреть, что с активностью мертвецов в западной части города. Там порт был, напоминает Сэя, шурша и разворачивая нужную карту и изучая ее. Да, я помню, киваю я. Шизука, сворачивай вон под то дерево, проедем. Ага, отзывается наш водитель, проворно выполняя указание. Кстати, смотри, тут в районе богатеи жили, говорит Рика, заглядывая Сэя через плечо, повиснув на заднем на спинке сиденья. Дома на отшибе, вид на океан, я еще вечером внимание обратила, но как-то устала уже. Где? А, Олег, сейчас остановимся и определимся, соглашаюсь я. Машина тормозит. Ребята, кряхтя и потягиваясь, выползают из нее. Охотницы продолжают сосредоточенно сканировать местность на предмет опасности. Также распределяются вокруг нашей стоянки, беря сектора под наблюдение. Впрочем, Кота и Рика действуют также довольно грамотно. Но опасности поблизости нет. Эва проехала здесь больше получаса назад, и скоро вернется назад, чтобы сообщить о дорогах в южной части города. Если они проходимы только на байке, то придется поманеврировать на удалении еще немного, прежде чем соваться ближе к городу. Поднимать лишний шум стрельбой я не хочу. Сразу начнут вопить крикуны, а это может привлечь внимание к нам, спровоцировать Миядзаки выдвинуть посты туда, где их нет. Лучше потерять немного времени, но не потерять никого из ребят. До возвращения Ивы мы успеваем пообедать, время уже послеполуденное. Вернувшаяся девушка загоняет мотоцикл в кусты. Собственно, опять на ее хрупкие плечи легла вся основная часть работы. Она присосалась к бутылке с водой, выдув сразу около половины. Взяв протянутый Саика Нигири и усевшись на брошенное на землю покрывало, девушки в любом месте пикник способны устроить. Сосредоточенно жуя, она принялась за рассказ. Машин много, мост через ручей был перекрыт полицией, много застрявших в самом ручье, есть расстрелянные. Знакомо, тихо вздыхает Сая, блокпост брошен и частично разрушен. Проехать можно, но полоса считай в одну сторону. Мертвецов поблизости не видать. На звук двигателя никто не среагировал. Я даже погазовала немного. Тишина. Дальше, ближе к шоссе, затор сильный, пройти невозможно. Некоторые улицы на окраине перекрыты баррикадами и большими авариями. Но в целом, если не ехать слишком быстро, дорога проницаемая. Ясно, киваю я. Кушай пока, Хисаши. Пошли машину отцепим. Немного возни с трапецией и сцепки, до сих пор она пригождается, хотя добыли ее еще в первые недели, машина освобождена, я проверяю двигатель, а то мало ли, еще не заведется, но нет, все работает. Девушки тем временем потихоньку уединяются по двое, иногда по трое, уходят в кустики. Мы деликатно стараемся не смотреть в ту сторону. Дорога была долгой и нервной. Эва, закончив с обедом, изучает карту нашего будущего маршрута. Она выдвинется первой, следом я. Если проехать удастся, то уже проведем потом Хамви вместе с остальными ребятами. Если возникнут проблемы, то я могу отступить, не привлекая к ним внимания как мертвецов, так и военных. Даю последние инструкции по поведению группы в случае, если обнаружат их, меня или нас вместе, но мы будем разделены, и сажусь наконец за руль. Эва снова выезжает вперед. Вильма садится рядом на переднее сиденье, и я съезжаю на узкую, две полосы всего, дорогу, ведущую из города к съеденной деревне. Двигатель на Ниссане бензиновый, всего 140 лошадок. Урчит японский мотор не в пример тише дизельного монстра Хамви, а тянет машину он не так уж и плохо. Так что, возможно, проскочу мимо мертвецов незамеченным. Держусь примерно в километре от мотоцикла без седока, Эва в тени. Выглядит это до сих пор необычно и удивительно. Но есть шанс, что если по ней начнут стрелять из засады, то промахнутся, также удивившись. Но похоже, Мацуда не солгал, южная и юго-западная часть города действительно контролируется слабо или вовсе не контролируется. Да и, например, Юджин, при всем желании не смог бы незаметно проскользнуть значительными силами, чтобы накопить войска для штурма базы. У его людей просто нет такого опыта и возможностей в уничтожении зомби. И при маневрировании в городе, спалились бы стрельбой и извели бы куча дефицитных патронов. Впереди замаячил мост, сбросил скорость. Вижу несколько машин, стоящих на обочине и далеко за ней, с нашей стороны моста, стекла и некоторые фары в них выбиты, краска уже мутная, стоят с самого начала вспышки. Подъезжая ближе, вижу пулевые отверстия на дверях, нескольких уцелевших боковых окон. Тут все понятно, кто-то прорвался по обочине, через ручей попробовал выехать сразу же на шоссе и получил пулю, да не одну. Полицейский микроавтобус перегораживает частично въезд на мост. Его кормовая часть снесена таранным ударом и отброшена с моста. Бетонный блок слева, понятно, почему таранили справа. За мостом вереница из сотни машин, автобусов и микроавтобусов. Видны останки еще не растащенных костяков тут и там, зрелище уже ставшее привычным в этом мире. Но мне все так же досадно находить его в каждом новом месте. Все еще теплится надежда, что где-то люди смогли организоваться сразу, не ждали, пока придет аналог Такаги или очередной пастух. Эх, точно больше 30 машин стоит в ручье и на склонах каменистых берегов. Почти по всем машинам велся безжалостный огонь. Единственная скорая, наверное, досмотровый пункт просто не справлялся с таким потоком выживших, и волна мертвецов их настигла. А спасающиеся люди попадали уже под обстрел, молот и наковальня практически. Налево, между машинами, подсказывает Вильма, получив сигнал от Эвы, едва мы проехали сотню метров после того, как мы пересекли мост. Понял, отзываюсь я, перекладывая руль и ныряя в просвет в пробке. Застрявший в пробке автобус, протаранила тяжелая фура, пытавшаяся прорваться на мост, выбросив его из пробки на узкой дороге и сбросив на обочину. Тут же валяется и смятая как пустое яйцо кабина и рама грузовика, вмятая в борт автобуса. Дорога вдоль ручья практически свободна. Машины стоят по направлению к мосту, и очень немногие застыли на встречке. Японцы, несмотря на катастрофу, до последнего придерживались правил ПДД. Нам это продолжает помогать и сейчас. Правда, вспоминая обстановку вокруг аэропорта, хватило их ненадолго, дня на три. В отличие от Таканосу, улицы которого стали уже пусть не родными, но знакомыми, Тита вызывает то же чувство, когда приезжаешь в незнакомый город той же страны. Вроде бы и названия магазинов похожи, номера домов, перекрестки устроены в том же ключе, но одновременно с тем, все другое. На окраине, пробок и заторов оказалось значительно меньше. Несмотря на незнакомую местность, под руководством ИВ мы довольно быстро объезжаем город, приближаясь к портовой зоне. Из-за того, что дорога идет волной, с гребней холмов видно залив и портовые постройки, башню маяка и даже суда у причалов. Порт тут несколько больше, чем в Таканосу, есть как стоянки яхты катеров, рыбацких шхун, так и пришвартованы пяток судов более крупного класса. В глаза бросается и то, что несколько кораблей сидят в воде несколько грузно. Притормозив, я воспользовался биноклем, чтобы убедиться. Два сухогруза, небольших вроде бы. Правда, в водоизмещение кораблей я не силен, но один опустился в воду по самую палубу и накренился на борт. Второго же развернуло носом к причалу, похоже, кормовой швартовочный узел или бак оторвало, или носовой не успели отдать, видно и размотанную якорную цепь. Заинтересовавший нас для размещения район богачей оказался северо-западнее порта, возможно, насыпные холмы, на которых один за другим, образуя крохотную улицу, расположились 5 двухэтажных особняков из кирпича, все на вершинах холмов, все огорожены кирпичными же заборами. Не сказать, что территория вокруг каждого особняка огромная, у Такаги он явно был вдвое больше, и особняк, и территория, но для Японии все довольно серьезно. Главное же, что бросилось в глаза, пара зданий ближайших к порту пострадали от пожаров, а вот те, что подальше, вроде бы целы. Улицы удивительно пусты, нам вслед не несется уже привычный вопль крикунов, не выскакивают на дорогу бегуны, пытающиеся перехватить машину, бросившись ей под колеса, нет и преследователей, ковыляющих и подвывающих позади, непривычно немножко, загадки в этом тоже никакой нет, большая часть мертвецов, по словам Мацуда, а вертолеты с базы летали периодически на разведку, или сконцентрировалась в центре, что уже знакомо, а также вытянулось большим пятном в сторону Агути. Наиболее подвижные мертвецы ушли из портового района в более интересные и, возможно, более, сытные. Мне приглянулся самый крайний дом, наиболее удаленный от порта, одновременно с тем, с него наиболее удобно будет выдвинуться в сторону военной базы. Время еще едва к 3 часам дня подбирается, а начинать мы уже будем ближе к вечеру ночи и приходу новой пятерки карт. К тому же, как минимум, терминатор и оператор Дельты для ночного выхода подойдет хорошо, и еще 2 ПНВ высвободится для Каты Эрики. Эва проверяет особнячок, для коттеджа он все же великоват в моем понимании, а для полноценного особняка, опять же, маловат. Хотя мне особо ни с чем сравнивать, не в таком уж большом количестве особняков я бывал. Чисто, спустя минут 20 сообщает она. Понял, тогда я иду назад, ты контролируй местность здесь. Соглашаюсь я, разворачивая машину и отправляясь в путь. Дорогу я относительно запомнил, пару раз собирался было свернуть не туда, но вспоминал ориентир и правильный путь все же находил. Спустя еще час, я привел на новое место хамви с ребятами. На вершине холма, справа от особняка, расположился здоровенный как ангар-гараж, в котором с легкостью разместилось бы 5 авто, да еще и стоянка рядом с ним на десяток машин. Может, владелец принимал толпы гостей, а может, так и надо. У Такаги, помнится, стоянка перед домом, за воротами, тоже огромная была. Гараж когда-то открывался с пульта, поэтому приходится повозиться, чтобы механически сложить ворота. Внутри него две машины, Toyota и BMW 7 серии. Точно не бедный человек тут проживал, учитывая пошли на ввозимые авто. Места нам внутри хватило. Из гаража идем уже внутрь дома. Эва, обследуя помещение внутри, оставила все двери открытыми. Поэтому мы сразу осматриваемся, девушки цокают языками. Наш домик в Фудай хоть и не маленький, но, все познается в сравнении. Здесь, в среднем, каждая комната больше в полтора, а то и два раза, да и самих комнат раза в три поболее. Спустя 15 минут, после осмотра территории, мы собираемся в столовой, привычка уже, наверное. Правда, тут пыльно, но не грязно. За большим столом мы и размещаемся. Сайка тут же протирает его чистой тряпкой, оставляя глянцево-черную поверхность блестеть. Большие и широкие окна с видом на сад пропускают много света. Хороший домик, подводит итог кота. Из окон все подходы видны, 300 метров рабочая дистанция. Кому что, фыркает Сэ. А мне тоже понравился, поддерживает его Рэй. Комнаты большие, хочу себе такой же. Да, хороший, соглашается Рика, невозмутимо плюхаясь на стул. Если повезет, то мы здесь задержимся на одну ночь, не больше, говорю я, вздыхая. Эва, часа отдыха тебе хватит? Вполне, кивает девушка. Хорошо, Сайка, Алина и Гоблин-воин, на случай, если сюда сунутся зомби, работайте бесшумно. Продолжаю я раздавать указания, окидывая наше собрание взглядом. Сэ, назначишь дежурство попарное на сутки? Агась, соглашается девушка. Кота тут останется? Да, Аманда тоже. Рику и остальных я задействую, если придется пошуметь. Киваю я. Те, кто не дежурит, отдыхайте, пока время есть. Непоседливая Рэй утащила Хисаши исследовать комнаты. В принципе, я мельком пробежался, но посмотреть в самом деле есть на что. В ванной комнате джакузи, пусть не золотое, но большое, и даже топчан, как в бане. В спальне не кровать, а аэродром, да. Всю свою четверку бы там уложил, и еще для Алины с Сойкой место осталось бы. Себя я тоже посчитал, устроился бы удобно. Хм, Сэ накидала график дежурств. Я прошелся по второму этажу, слыша, как хихикая, по коридору, хлопая дверьми, перемещается Рэй, тягая несчастного Хисаши. Двери на всякий случай надо бы держать открытыми, вдруг перебегать придется. Мелькнула у меня несколько вялая мыслишка. Я подошел к окну, глянул на окраину мертвого города впереди. Издали он не выглядит таким уж и мертвым. Зелень кругом, а мусора с такого расстояния не видать. Машины не ездят, да ни единого человека на улице, но их может и не особо много было, все же окраина, тут до побережья меньше 500 метров. Захотелось взглянуть на океан, его из окна должно хорошо быть видно. Перешел на другую сторону, в первую же дверь напротив. Внизу, на заднем дворе, видно красивый некогда сад. Цветы увяли, их задушили сорняки, но далеко не всех. Виднеются в некоторых местах пестрые цвета. Разрослась живая изгородь, ее не подстригали, и ветки торчат нечесанные. А напротив окна, здоровенное, расидистое дерево, тот самый японский кедр. Воды не видно, только поблескивает на солнце что-то между ветвей вдали. Почти прижался к окну лицом, краем глаза заметил балконные перила слева. Комнаты через две отсюда, большой зал, и там выход на оный балкон. С него море точно увижу. Вышел обратно в коридор и потопал в нужную сторону, попутно открывая двери, закрытые Рэй. Кстати, чего-то их уже не слышно. Видать, набегалась и все посмотрела. Да и вообще девчата притихли, воспользовавшись моментом, и дремлют в тени. Все же на улице жара, лето. Гляну на океан и помедитирую немного, займусь чакрой, отрешусь от дел. А насчет того, что Хисаши несчастный, я, похоже, погорячился. Открыв дверь в тот самый большой зал, замечаю парня, стоящего в уголочке около красного кожаного кресла в форме женской туфли, а между его ног, опустившуюся на колени Рэй. Ау, виноват. Быстро соображаю я, пытаясь сдать назад и прикрыть дверь. А ну стой, услышал я отчаянный девчачий взвизг. Да не видел я ничего, не видел. Говорю я со смешком, прикрывая дверь, успевая заметить, как смешно дергается Хисаши, пытаясь скорее спрятать то, чего не стоило доставать.